Четыре вида извращенного государственного устройства. Насколько помню, ты говорил, что имеется четыре вида порочного государственного устройства и что стоило бы в них разобраться, дабы увидеть их порочность воочию. То же самое, сказал ты, касается и соответствующих людей, их всех тоже стоит рассмотреть. Согласившись между собой, мы взяли бы самого лучшего человека и самого худшего и посмотрели бы, правда ли, что наилучший человек – самый счастливый, а наихудший – самый жалкий. Или дело обстоит иначе. Когда я задал вопрос, о каких четырех видах государственного устройства ты говоришь, тут нас прервали Полимарх и Адимант, и ты вел с ними беседу, пока мы не подошли к этому вопросу. Ты совершенно верно припомнил. Так вот ты снова и займи, подобно борцу, то же самое положение, и на тот же самый мой вопрос постарайся ответить так, как ты тогда собирался. Если только это в моих силах. А мне и в самом деле не терпится услышать, о каких это четырех видах государственного устройства ты говорил. Услышишь, это нетрудно. Я говорю как раз о тех видах, которые пользуются известностью. Большинство одобряет критско-лакедемонское устройство. На втором месте, менее одобряемое, стоит олигархия. Это государственное устройство, преисполненное множество зол. Из нее возникает отличная от нее демократия. Прославленная тирания отлична от них всех. Это четвертое и крайнее заболевание государства. Может быть, у тебя есть какая-нибудь иная идея государственного устройства, которая ясно проявлялась бы в каком-либо виде? Ведь наследственная власть и приобретаемая за деньги царская власть, а также разные другие подобные этим государственные устройства, занимают среди указанных устройств какое-то промежуточное положение и у варваров встречаются не реже, чем у эллинов. Много странного рассказывают об этом. Итак, ты знаешь, что у различных людей непременно бывает столько же видов духовного склада, сколько существует видов государственного устройства. Или ты думаешь, что государственные устройства рождаются не весть откуда, от дуба, либо от скалы, а не от тех нравов, что наблюдаются в государствах и влекут за собой все остальное, так как на их стороне перевес? Ни в коем случае, но только от этого.